Растительный зоопарк. Что мы увидим на лугу и в лесу? Давайте совершим небольшую прогулку. Выйдем за пределы нашего дачного поселка и пойдем по направлению к лесу. Возможно, прежде чем дойдем до леса, нам придется пересечь заброшенную пашню или луг. И всюду, куда бы мы ни шли, нас встретит разнообразный мир растений. Нам хотелось бы обратить ваше внимание на слово «разнообразный». Если вы повнимательнее присмотритесь, то увидите, что на лугу растет много разных видов растений. Может быть, вы не знаете их названий, но они достаточно сильно отличаются по внешнему виду. Тут и злаковые травы, и цветущие растения с синими, желтыми, красными цветами. У одних широкие листья, у других узкие, у третьих вырезные, как кружево. Одни высокие, другие пониже. Если обратить внимание только на внешние признаки, то можно насчитать довольно большое количество видов травянистых растений, растущих вместе на лугу. В лесу еще проще. Там сразу видно, какие разные виды растут здесь. Это деревья, это кустарники, а в самом низу травы и мхи.